наполняли поэта тревогой. Он подчеркнуто приветствовал вступление Курта фон Шушнига, любившего его книги, в должность федерального канцлера. А 22 апреля 1935 года умерла 18-летняя Манон Гроппиус, которая за год до этого заболела полиэмиелитом. Смерть своенравной красавицы поразила в самое сердце не только мать, но и отчима. Дом в Венеции был продан, а через 2 года Альма решила сдать в аренду и несчастливый дом, виллу на Хохенварте. В 1937 году Франц Верфель получил австрийский крест за заслуги перед наукой и искусством первой степени. Это был знак высокого авторитета в литературе. Но март 1938 года уже близился. В дни, когда угроза государственной независимости Австрии, исходившая от гитлеровской Германии, стала приобретать все более реальные формы, Альма и Франц находились в Италии. Узнав о том, что происходит на родине, Альма немедленно вернулась в Вену. Остановившись в отеле, она, пораженная и испуганная, наблюдала за тем, что творилось в городе. «Каждый день я по Кертнерштрассе ездила в Хохенварте к матери», читая мои в ее воспоминаниях, «и с каждым годом росли груды цветов перед германским транспортным бюро, где красовался гигантский портрет Гитлера. По тротуару уж невозможно было пройти, цветы вываливались на проезжую часть, а женщины, опускаясь на колени, клали к портрету все новые и новые пестрые охапки». 13 марта 1938 года, взяв с собой 2 чемодана, Альма покидает родной город. Она вполне могла бы и остаться, но эта закоренелая антисемитка выбрала другой путь. Она обрекла себя на черствый хлеб эмиграции с евреем Францем Верфелем. Через Прагу, Будапешт и Триест она вместе с дочерью добралась до Милана, где, наконец, встретилась с мужем, едва не потерявшим голову от отчаяния. Проведя некоторое время в Цюрихе у сестры Верфеля, беглецы уехали в Париж, потом в Лондон, оттуда на юг Франции. Так прошло 2 года. Франц Верфель, несмотря на больное сердце, на обстоятельства, порой весьма трудные, на приступы страха и депрессии, продолжал писать. Альма с трудом ориентировалась в новой обстановке, особенно тяжело ей было в Англии. И то обращала своим Францлем с нежной заботливостью, то дулась на него и ворчала, в зависимости от настроения душевного состояния. С началом Второй мировой войны жизнь их значительно ухудшилась. Не раз бывало, что они находились под подозрением, их задерживала жандармерия, в квартире у них производили обыск. «Я знаю твердо, эмиграция — это тяжелая болезнь», — жаловалась Альма своему дневнику. А весной 1940 года, во время стремительных побед немецкой армии на Западе, записала: «Где и когда мы, собственно, живем? В стране нигде и в эпохе никогда». Поздно, едва ли не слишком поздно, решили они спасаться бегством и долго, мучительно перебирались из одной местности в другую, из одного города в другой, продвигаясь все дальше на юг, французской и испанской границы. В компании с Голо Манном, Генрихом Манном и его женой карабкались они по крутой каменистой тропе под палящим зноем на одну из пиренейских вершин и, истекая потом, совершенно изнуренные, достигли поста испанских пограничников. Буквально в последнюю минуту они получили разрешение на транзитный проезд через Испанию и Португалию и въездную визу в Соединенные Штаты Америки. Они были спасены. Теперь нужно было лишь добраться через Барселону в Мадрид, а тут на самолете в Лиссабон. После 2-недельной задержки они, наконец, попрощались с своей родиной, Европой, которую Верфелю не суждено было больше увидеть. Сотнями других эмигрантов они поднялись на борт греческого парохода «Неохеллос», который 13 октября 1940 года вошел в гавань Нью-Йорка. Альма с удовольствием поцеловала бы землю нового света, если бы не стеснялась посторонних, а чего, собственно, было стесняться? Франц Верфель надеялся, что новый континент будет к нему благосклонен, письмо родителям, и, вне всяких сомнений, эта его надежда сбылась. В Нью-Йорке супруги Верфель сняли апартаменты в отеле «Сен-Мориц» с видом на Центральный парк. Они поддерживали дружеские отношения с другими изгнанниками. Верфель давал интервью, писал статьи для газет. Он вновь обрел здесь душевное спокойствие.